Я наблюдаю такую картину, вот такое неправильное мышление. Такое часто бывает. И вы, наверное, его испытывали. Вот где-то вы ездили, где-то проповедовали, где-то евангелизировали. Люди приходят, а каяться не каются, правда? Вот поездили, вот и потом сказали. Что толку есть, они не каются. Сеете много, а вообще ничего не собираете. Зачем? Или мало совсем. Ну, там где-то воскресная школа работает. Но вы никогда так не будете делать в вашей земной жизни. Вот когда-нибудь было, поехали где-то, посеяли что-то, и уродило плохо. Вы что, не будете сеять, не будете садить на следующий год? Ну, тогда надо сказать, зачем? Зачем мне это надо? Все равно ж мало. Ну, совсем не буду садить картошку. А, так для себя-то садим. Сколько бы ни было, но будем садить, будем повторять из года в год. Покуда жить будем, будет мало и будем сеять. Как только для Господа. Зачем? Результата нету. Или мало результат виден. Есть разница в мышлении, когда мы для себя работаем и для Господа? Конечно, есть. Если бы мы так думали, как мы думаем, когда для Господа работаем, давно поумирали бы вообще с голоду. Однако мало или много, но сеем, думаем, место меняем, агротехнику меняем, но мы понимаем, не будем сеять. Умрем все с голоду, умрем. И мы это делаем. Я очень хотел бы, чтобы мы так же поступали, и когда Господу служим. Мы делаем. Мы говорим. А покаяние то Бог дает, Он взращивает. Давайте мы не будем так рассуждать, как другие люди. А начали делать, давайте будем делать. А уже Бог будет здравствовать. Не надо в том месте, что Бог скажет, слушай, дорогая Таня, не ходи туда больше. Вот тебе другое место. Но никогда не будет, что Бог на пенсию отправил того человека, которым надо работать еще. Такого не бывает. Он нас не для этого призвал. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день это вино, а Дух Святой, поменяло наше мышление. Вино всегда сводит с ума. Читаю еще одно местописание. Наше время очень быстро идет. Это тоже известное место, но оно очень важно. Я его сегодня решил тоже взять. Книга Бытие, 47 глава, 24 стих. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону. А четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тех, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Очень интересное правило. Иосиф увел в Египет. Кто у нас самый дорогой в семье? Наверное, дети, правда? А он их поставил на последнее место. Это не по нашему разу. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону. Фараон сегодня государство. Кажется, да первое место поставить. А вы знаете, что те люди, которые у нас вот недавно не поставили на первое место фараона, они уже сегодня в матросской тишине находятся. Да? Вы поняли, о чем я веду речь? Да, большое богатство, но где-то что-то припрятали. Значит, финансовая полиция разоблачила и дали срок. И тогда и дети страдают, и жены страдают, все страдают. Но здесь Бог нас обезопасил. Мы сегодня не коммерсанты, не люди торговли. Нас сегодня заработали, на книжку перечислили, забрали подоходный налог, и будьте здоровы, никто не спросит. Слава Богу. А то тоже многие сидели бы, наверное. Но Бог уже так сделал, забрали, рассчитали все, а ты, пожалуйста, получи, что тебе положено. Все сами сделали. Ну вот дальше, а четыре части останутся вам. На что? На засеяние полей прежде всего. Если бы мы сегодня, находясь на труде Божьем, в первую очередь думали о том, как засеять поля Божьи, у нас было все совсем по-другому. Я здесь не веду речь о засеянии полей семенами вот физически. Я имею в виду духовную жатву. Одна и одна часть. В первую очередь на засеяние полей. Потому что ты сегодня работник у Бога. Он за этим наблюдает. Наблюдает за семьей твоею. А следующее, знаете, что кому? На пропитание вам и чем, кто в домах ваших. И уже после детям вашим. Интересно, правда? Вы знаете что? Я буду краток и хочу вот что сказать. Очень плохо поступают в тех семьях, где муж пренебрегает женою, жена пренебрегает мужем в глазах детей и мотивирует тем, это я ради детей делаю. Вы никогда детей своих не счастливите, пренебрегая один другого. Вот все то, что есть. Если нездоровый отец, нездоровая мать, как можно создать здоровую атмосферу в семье для детей? Это невозможно. Вы меня хорошо понимаете? Порядок. Ну это порядок нового мышления. Почему ты хочешь развестись? Говорит, ради детей. Ну я понимаю. В некоторых случаях, ну, это кажется, ну, самый верный вывод. Но я не думаю, что этот ребенок будет счастливый, когда будет сиротой при живых родителях. Наверное, что-то надо другое делать. Может быть, молитва усиленная. Может быть, немножко по-другому относиться. Это не выход. Это не выход. Говорит, сначала фараону отдай, потом отдай на засеяние полей, а дальше часть должна быть вам и для тех, которые с вами. Знаете что, когда разумная семья, то никогда родители не отнимут кусок у детей. Они со своего рта достанут и отдадут им. Но мать с отцом должны показать пример детям. Сначала маме, сначала папе, а потом вам. Вы меня поняли? Папа после отдаст ему. Мама тоже отдаст ей впоследствии. Она не съест лишнего. Но сначала по Писанию. Вам и тем, которые с вами. А кто с вами? Ну, ваша жена, может быть, кто-то еще, может, работник какой-то у вас. С вами? И дети это должны видеть. Иначе это будут калеки духовные. Это будут те дети, которые не понимают, что, как на самом деле вести себя надо. А уже после всего и в конце детям. Если вот все это будет исполнено так, как надо, то и детям будет хорошо. Если не будут первые пункты выполнены, детям не будет хорошо. Пусть нам поможет Господь иметь это мышление новое. Вылезть со старого мышления, которое было. А почему ты так? А это я ради детей. А почему ты мужем пренебрегаешь? А я детям отдала. А потом заявляет, помолите за моего мужа, мой муж стал уклоняться, тут собрание ходить не хочет. А муж видит, она себе и детям. Он зарплату принес, через 2 недели ничего нету. Ну, там возьми что-нибудь, там найди сам себе, найди. Ну, постирать надо. Ну, постираешь мне некогда, я за детьми ухаживаю. А потом, братья и сестры, помолитесь, отступают от Господа. А что ж ты думала? А как может быть по-другому? Это мы только думаем так. А куда она денется? А куда он денется? Денется. Денется. Сегодня есть куда деться. И очень просто и легко. Стоит только ослабить немножко духовно, и вон широкие двери, куда деться, куда уйти. И примут, и будут лучше жить, чем вы живете. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы стали вот на это мышление, о котором я сегодня говорил. А это мышление, да, другое мышление. Это мышление не плотское должно быть. Да пусть нас Господь благословит. Давайте за все поблагодарим Господа. И пусть это новое вино, как Дух Святой, поставит нас на новый уровень мышления. И пусть ничто плотское не повредит нам в нашей жизни. Вклоняем колени, молим. Я не знаю, что это. я, но я честно им благодарю во многих аспектах нашей жизни, уподобляясь этому духу, который Господи сводит со старого прежнего мышления и поставляет на другое мышление, которое Господи сводит, Господи, глубокое, более основательное, и открывает Господи глаза на ту Господи истину, которую, может быть, вы не знали или не замечали. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня, как Твой народ, объединенный Духом Святым в одно тело, хотим славить Твое великое имя, за Твою чудесную благодать, за простертые руки к нам, за голос Твой, который сегодня звучал к нашим душе, чтобы мы сегодня могли проверить, каким вином наполнены, Господи, души наши, что под воздействием этого вина исходит из нашего внутреннего человека, Господь. Но мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Слово жизни, через которое мы можем контролировать, Господь, проявление сердца нашего и дать ему правильную оценку, Господь. И Ты сегодня многое напомнил нам, что значит для нас иметь Дух Святой. И мне очень хочется, чтобы Твой народ жил по Слову Твоему, не смущался от тех насмешек, которые идут со стороны мира, за поступки, которые по Слову Твоему нас действительно часто называют безумными. Но нам, Господи, не важно, что говорят о нас люди. Нам важно, что о нас говоришь Ты. Нам важно, что о нас думаешь Ты. Нам важно, что о нас планируешь Ты. И что, Господи, Ты имеешь в виду, глядя, Господи, в будущее время, и имея в виду нас, Господь, на сегодняшний день. Нам хочется быть на уровне духовного мышления. Мы не хотим быть плотскими людьми. Мы не хотим мыслить так, как мыслят другие люди. Мы хотим исполнять Твою святую волю и наше Тебя исполнять сегодня, вот в таком положении, в котором мы сегодня есть, не ища, Господи, оправдания и не ставить себе условий и претензий. Ибо, Господи, часто получается, что наше мышление неправильное, плотское, и Ты просто-напросто не можешь отвечать, Господи, нам в нашей жизни, потому что наши поступки неправильные, мышление неправильное, Господь, а ничто неправильное Ты никогда не поддерживал, от кого бы оно ни исходило. Поэтому, дорогой Спаситель, благослови нас. Ты дал нам сегодня этот праздник. Ты дал нам возможность стать перед светом Слова Твоего. Ты дал нам возможность проверить, Господи, свои сердца. И пусть эта проверка не будет напрасной и тщетной. Настолько, насколько это возможно, помоги нам изменить наше мышление и поступки. Научи нас жить по Слову Твоему. И пусть Твоя любовь поведет нас в дальнейший жизненный путь. А сегодня, Господи, прошу Тебя, благослови Церковь Твою, благослови каждого члена в отдельности и всех вместе, благослови пастора, благослови диаконов, его помощников, благослови всякого труженика Нивы Твоей, благослови молитвенников, благослови, Господи, братьев и сестер, и пусть их дух зажжется желанием служить Тебе в этом селении, чтобы они действительно были той свечой, поставленной на подсвечнике, которая светит всем в доме, и свет которого привлекает, Господи, души к спасению, к этим чудесным обетованиям, которые мы имеем в Тебе, дорогой наш Спаситель. А за сегодняшний день, за возможность слушать Слово Твое, за возможность проверки своего собственного сердца, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.